Глава третья. Удар, рывок, удар, уход в сторону. Сунг, как заведенный, сражался с вызванными куклами в одном из тренажеров на Сакрифайсе. Сразу четыре марионетки среднего этапа слияния атаковали его, используя все доступные им силы, без особого результата. Парень каждый раз умудрялся уйти с линии их атаки, не забывая при этом время от времени огрызаться одним-двумя ударами. На этот раз Сунг практически не использовал дальний шаг, так как в бою против высоких этапов этот навык оказался практически бесполезен. Куклы двигались с такой скоростью, что вполне могли поспевать за дальним шагом, при этом легко предугадывая место появления юноши после применения навыка. Сокрушительные атаки марионеток сминали и крошили территорию арены, на которой они сражались. Из-за того, что против Сунга вышло сразу четыре куклы, времени на то, чтобы обдумать следующий свой ход, практически не оставалось. Приходилось действовать, используя лишь чистую реакцию и надеяться на собственные рефлексы, чего он и добивался. Еще во время турнира юниоров города Синего Кита он пришел к неутешительному выводу. Из-за своего малого опыта битвы крайне неравномерного развития он значительно проигрывал сверстникам в некоторых аспектах боя. И если бы не его выдающаяся способность к познанию концепции меча, а также помощь фрукта яростного огня в концепции пламени, он бы оказался перед той же проблемой, с которой столкнулся, когда стал изучать концепцию времени. Невероятно маленькая скорость познания. Несмотря на то, что в испытаниях гробницы наследия Сунгу передали драгоценные ключи к практике этой концепции, он сумел продвинуться в ее понимании только через год непрерывного обучения, а создать навык на этой основе лишь через месяц, если не больше. Результат более чем средний. Теперь, когда у него освободилось много времени и неизвестный яд не висел над ним, грозя в любой момент убить, Сунг наконец решил немного потренировать, помимо практики совершенствования тела, еще и те вещи, которые требовали срочного внимания, а именно практику сражений и использование концепции времени в них. К тому же у него появилась одна идея, как еще сильнее улучшить навык высшего закона времени. И именно поэтому он решил тренировать его в бою с марионетками. В прошлом замедление времени Сунга практически не прогрессировало из-за того, что он никак не мог научиться использовать его во время стремительного боя. А если навык нельзя использовать в бою, то он бесполезен. Сейчас Сунг не хотел повторять ошибок прошлого и решил практиковать сразу оба своих слабых аспекта – практику боя и концепцию времени, при этом не забывая о совершенствовании тела. Последнее, кстати, по крайней мере на начальных этапах, оказалось не таким уж и сложным делом. Фактически это хорошо перекликалось с теми тренировками выносливости, что Сунг устраивал себе в боевом зале города Синего Кита. Так и проходили его тренировки. Все утро и весь день бои с марионетками, а вечером практика пути совершенствования тела. Оставшееся время Сунг тратил на медитацию и практику техники огненного бессмертного. Задумавшись, он чуть не пропустил один из ударов куклы, лишь в последний миг увернувшись. Одна из поддерживающих арену колонн, что находилась позади Сунга в момент удара, разлетелась облаком пыли от атаки этапа слияния. Опять задумался, проклятие! Со злостью мысленно выругался парень, обрушивая на одну из приближающихся кукол сотни огненных спиралей и поднимая при этом тучи пыли. Сегодня надо во что бы то ни стало попробовать использовать улучшенный навык высшего закона времени. В сторону второй марионетки, приближающейся справа, он ударил сразу несколькими всполохами пламени, создав закрученный вихрь огня и на время отвлекая противника. В эту же секунду сразу две куклы появились позади Сонга и, используя концепцию Земли, практически синхронно ударили огромными каменными глыбами, казалось, появившимися из ниоткуда. От сотрясения двух массивных камней арена дрогнула, вокруг поднялись тучи тяжелой каменной пыли. Юноша, залитый кровью, появился позади марионеток и с невероятным усилием ударил концепцией меча. Рассечение! Один из старых навыков Сонга, созданных еще в городе Божественного Дождя. Кукла, что находилась ближе всего, разлетелась на две половины, а вторая, точно снаряд духовной пушки, отлетела на несколько метров, на полной скорости врезавшись в пол арены и спровоцировав очередное ее сотрясение. «Такими темпами я скоро опять разрушу половину карманного пространства тренажера», — с раздражением подумал Сонг. В прошлый раз его за это отчитали хранители боевого зала Сакрифайса. Сплюнув кровавую слюну, парень успел заметить, как к нему уже заметно осторожнее приближались оставшиеся две куклы, используя нечто наподобие защитной формации. Вот он шанс. Юноша поднял меч перед собой, встав в среднюю стойку и постаравшись очистить разум от лишних мыслей, вызвал в голове очень сложную духовную структуру навыка, над которой корпел последние недели в свободное от тренировок и медитации время. Прямо перед ним образовалась черная сфера размером с кулак. Со стороны она не выглядела каким-то устрашающим или сильным навыком. Скорее напоминала мяч из детской игры, в какую любят играть дети в больших городах до момента вступления в секты или павильоны. «Вечное темное пламя!» – крикнул Сонг ключ фразу и с помощью духовной силы с видимым усилием бросил тяжелую для таких размеров черную сферу в приближающихся врагов. Пролетев несколько метров совершенно обычно, точно брошенный камень, сфера кардинально изменила свое поведение, когда приблизилась к идущим навстречу куклам. Реагируя на появившиеся возле себя источники духовной силы, с противным скрежетом сфера взорвалась тысячами темных нитей. Изгибаясь самым причудливым образом, но при этом используя лишь прямые углы, нити за считанные мгновения изрешетили кукол, превратив их в груду обломков. Впрочем, на этом все не прекратилось. Сфера, точно взбесившись, стала с невероятной скоростью поглощать все духовные источники поблизости, при этом захватывая нитями все больше пространства. Сонг пораженно наблюдал, как маленький черный шарик превратился в нечто напоминающее морского ежа, стремительно увеличивающегося в размерах и поглощающего всю духовную энергию, что он чувствовал вокруг. Секунда, и оставшаяся марионетка, только приходившая в себя, оказалась проткнута сразу парой тысяч чернильных игл, а после высушена досуха сферой. Вокруг всей арены стал закручиваться вихрь духовной силы, эпицентром которого была поглощающая все и вся темная сфера. «Разрушься!» – Сонг выкрикнул приказ о самоуничтожении, но сфера и не думала подчиняться. Навык вышел из-под контроля и все больше наращивал поглощение духовной энергии. «Проклятие! Разрушься, я сказал!» Парень использовал всю имеющуюся у него силу, вливая ее в приказ. С хрустом стало изгибаться карманное пространство, грозя в любой момент разбиться, выкинув сферу и Сонга в реальный мир. В этот миг приказ, наконец, долетел до внутренней структуры огромного морского ежа, разрушая его ядро, а с ним и множащиеся нити. «Ох, ну и навык!» – пробормотал юноша, стоя посреди абсолютно голой площадки. Сфера поглотила все, до чего дотянулась, включая саму арену, и чуть не уничтожила само карманное пространство. Придется как-то переработать навык. В текущем виде он может натворить слишком много бед. Скорее всего, сфера не может поглощать энергию бесконечно, и ее лимит – это как раз пик основания. Но даже так навык не различает врагов и друзей и слишком непредсказуем, чтобы использовать в реальном бою. Его придется перерабатывать. К тому же еще это агрессивное поведение по отношению к любому источнику духовной энергии. Он не закладывал подобного поведения в навык, когда создавал его. Ну, придется на первое время ограничиться тем, что есть. Даже одного высшего закона времени пока вполне достаточно, чтобы остановить мастеров слияния. Выйдя из тренажера, Сунгу пришлось выслушать долгую и раздраженную речь от хранителя. Естественно, тот хорошо чувствовал, что карманный мир в тренажере практически полностью разрушился, из-за чего ему нужно будет потратить несколько дней на то, чтобы все восстановить. Пришлось долго извиняться, попутно объясняя все неумением управлять новыми для Сонга силами после прорыва к пику воплощения. И что на этот раз? Син Фен, находящаяся неподалеку, подошла к юноше, когда распорядитель ушел, что-то гневно бормоча под нос. Тот навык оказался слишком сильным. Сонг в общих чертах рассказал девушке, что произошло во время тренировки. «Безумное поглощение энергии? Такого быть не должно», – Син нахмурилась. «Есть даже такая концепция поглощения. Это высший закон наряду с разрушением, судьбой, временем и пространством. У тебя нет даже примерного представления о законах поглощения. Тогда каким образом твой навык получил его свойства?» «Откуда ж мне знать?» – Сонг пожал плечами. «Ладно, пошли пообедаем. Считаю, такие вопросы следует обсуждать за чашкой отличного духовного чая». «Опять? Ты же его пила утром». «Есть вещи, которые нужно делать в любой свободный момент», – с улыбкой ответила девушка и как бы невзначай задела Сонга бедром. Вот же знает, что на корабле негде уединиться, а все равно продолжает подшучивать. Парень в раздражении посмотрел на уходящую Синфен. «Ей-то что? А я потом минут 20 сосредоточиться ни на чем не могу». «Но ты идешь или нет?» Син остановилась и вопросительно посмотрела на застывшего юношу. «Да иду я, иду!» – отозвался тот. В последнее время Синфен повадилась ходить в одну и ту же кают-компанию, расположенную на третьей палубе Сакрифайса. С ее слов, причиной служил тот факт, что там, кроме пары канониров и нескольких слуг, обычно никого не бывало. А что может быть лучше, чем посидеть за чашкой чая в относительной тишине? На этот раз, к сожалению, ее желанию оказалось не суждено сбыться. Только лишь они сели за один из деревянных столиков, как к ним подсел Дэй Фэн. «Син, у меня к тебе просьба», – сходу обратился он к недовольной девушке. «И не надо на меня так смотреть. Тебе напомнить, что ты все еще носишь фамилию Фэн и являешься протектором клана Лунного Феникса». «Можете лишить меня этого почетного титула», – безразлично пожала плечами девушка. «Как и фамилии, все равно к вашей семье я никакого отношения не имею». «Нет-нет, я лишь прошу у тебя помощи», – старик заглянул в глаза Син. «Все вопросы к моему мужу», – девушка кивнула на Сонга, отчего тот чуть не подавился булочкой. «Ну или хозяину, смотря как к этому подходить». «Мужу? Хозяину?» На старика было жалко смотреть. Он совершенно запутался, переводя взгляд с лица Сонга на лицо Синфен. «Мастер, вы столько лет знаете Сина, все еще не можете понять, когда она шутит», ответил парень, прокашлявшись. «Мы полноправные партнеры и стараемся держаться вместе. Расскажите, какую просьбу вы хотели озвучить Синфен?» «Моя дочь Блу Фен сейчас находится в императорской школе в городе Небесного Облака, и я хотел попросить протектора Фен сопроводить ее до столицы империи». Сонг и Син озадаченно переглянулись. «Мастер, неужели вам, как наставнику принцессы, не положены какие-то привилегии? Попросите императорский павильон выделить в сопровождение Блу сильнейших мастеров. Не думаю, что они откажут в просьбе самому учителю принцессы». «Так было раньше, но сейчас императорский павильон, как и павильон разрушенного неба, занят охотой на демонов. Небо над империей стало небезопасно». «В таком случае мы поможем», – кивнула Синфен. «Но не за бесплатно, конечно. Сонг, как представитель павильона разрушенного неба, заключит с вами контракт на сопровождение». Дэй Фен от такого требования даже потерял дар речи. Через секунду старик с раздражением выдал: «Син, в уме ли ты? Протектор требует деньги от собственного главы». «Как уже сказала, вы вправе лишить меня фамилии, я против не буду», — безразлично ответила девушка и кивнула на Сонга. «Все вопросы прошу решать через него». «Это какой-то бред», — покачал головой старик. У него никак не укладывалось происходящее в голове. «Мастер, давайте не будем горячиться. У нас с Синфен есть кое-какие дела в столице. Как только все сделаем, я думаю, можно будет отправиться за Блу». «Да?» — Дэй Фен с надеждой посмотрел на Сонга. «Да, но, конечно, не бесплатно. Поймите, каждый день в дороге для нас означает отсутствие практики. Чтобы хоть как-то компенсировать это, потребуется много камней развития». Услышав объяснение молодого человека, старик устало помассировал виски и, немного подумав, ответил: «Хорошо, будь по-вашему. Блу должна закончить этот год обучения через 1,5 месяца. Я свяжусь с вами за несколько дней до этого». С этими словами старик поднялся и вышел из кают-компании. Не слишком-то резко с ним. В сущности, он все же остается главой клана, к которому ты принадлежишь. «Ты думаешь, Дэй Фен невинный старик?» Син Фен с улыбкой посмотрела на Сонга. «Он был несколько столетий главой одного из сильнейших кланов города Темной Звезды. Этот титул не дался ему так просто. Дэй Фен шел по головам своих соперников, а будучи главой, был жесток и беспощаден. Теперь подумай, узнай он в те времена, когда ты оставался еще первым владыкой, что ты владелец фрукта яростного огня, как бы он тогда поступил? Знай, что он с другими главами не стал прерывать процесс жертвоприношения в пещере мудреца, хотя был там с самого начала. Все еще считаешь его обычным стариком?» Сонг промолчал. Конечно, он предполагал, что Дэй Фен не так прост, но чтобы настолько? «Помни, большинство людей носят маски наподобие той, которая сейчас на тебе надета, только невидимые, притворяются совсем другими. Поэтому незачем жалеть людей, недостойных твоей жалости». «Я понял, Син, спасибо». «Ну вот и отлично. Как насчет еще по одному чаю?» «Почему бы и нет? Кстати, насчет навыка, ты хотела обсудить его во время отдыха». «Ага. То, что в твоем навыке появилась концепция поглощения, сильно настораживает. Единственным объяснением этого я вижу в твоей родословной». «Моей родословной?» – не понял Сонг. «Ну да», – кивнула Син Фен и, отпив глоток горячего напитка, продолжила. «К примеру, чистая родословная Синг помогает в создании печатей. Это очень впечатляющее ее свойство. А теперь подумай, у тебя есть неизвестная родословная, и ты ничего о ней не знаешь. Что если ее свойством является как раз врожденное знание концепции поглощения? Сакрифайс на полном ходу пересекал территорию империи, держа курс на столицу. В отличие от туманного архипелага над континентом белых облаков, корабль практически не использовал короткие пути, в основном идя своим ходом. Иногда судно останавливалось в крупных городах, пополняло припасы и, не задерживаясь, сразу отправлялось дальше. Принцесса со скукой смотрела на проплывающий под кораблем пейзаж. Она уже не могла дождаться, когда ее фрегат доберется до столицы, потому как именно там ее ждали те развлечения, каких больше всего не хватало здесь, на корабле. Балы, приемы и, конечно, интриги. Скорее всего, за время ее отсутствия сестры значительно укрепили позиции при дворе, а она растеряла большинство союзников. Но вернуть их на свою сторону – это лишь вопрос времени. Принцесса с предвкушением улыбнулась. Пусть двор и сестры боятся, она возвращается.